Глава 147. Отец грузил речную тележку, которая была единственным средством транспортировки на Бреа. Машины там были под запретом. Собранные на огороде артишоки, свекла, пастернак, брюква. «Вы уезжаете со мной?» — удивился Ирван. «Нет, но пока я отошлю хоть это на большую землю. Ты готов? Сумку собрал?» «Все в порядке. Поторопись, пропустишь катер на приливе». «Я хотел кое о чем поговорить с тобой». Марван приглашающе распахнул ладони в перчатках. «Слушаю тебя. Катрин Фонтана, тебе это что-то говорит?» Старик нагнулся, чтобы подхватить корзинку с устрицами, которую пристроил на тележку. Испарения морской воды и водорослей поднимались вокруг них влажными столбами. «Не начинай по новой», — проворчал он. «Катрин Фонтана, ты знаешь, кто это?» «Конечно, седьмая жертва человека-гвоздя». Согласно стенограммам процесса, она была убита между 29 и 30 апреля 71 года. Ее тело нашли в 2 километрах к югу от Лантана, рядом с рабочей площадкой лесопильного завода Сика, на котором тогда работал Фарабо. Марван воздвигся перед Ирваном, уперев кулаки в боки. «Это мое расследование, не забудь!» «Я сделал несколько звонков. Ты знал, что та компания все еще существует? Это одна из самых больших лесопилен в Катанге. К чему ты клонишь?» «В апреле 71-го Фарабу послали в район Мванзиги, местечко более чем в 100 километрах, к югу от Лантана. Его командировка закончилась 28 апреля. Он мог на завтра вернуться в Лантана». Ирван улыбнулся. «Пройдемся по пляжу». «Лучше помоги мне». Вдвоем они погрузили на тележку корзинки с устрицами, несколько китайских тыкв и обычную тыкву. Марван положил сверху собранные Мэгги букеты хризантем и агапантусов. Потом стянул резиновые перчатки и посмотрел на часы. «Пропустишь катер. Будет еще один, на отливе». Они вышли на черный галечный пляж. Вдали из разрыва в тучах вырывались сияющие лучи. «Я связался с Сика. Только не говори мне, что они сохранили тогдашние ведомости». «Конечно, нет. Но сама их деятельность не очень изменилась за последние 40 лет». «И что с того?» «Фарабо занимался разведкой на местности, к северу от Мванзиги. В таких случаях сначала прокладывают просеки, чтобы переправить оборудование». Марван не сдержал раздражения. «Черт, только не надо рассказывать мне про джунгли. Давай к делу». За месяц Фарабо должен был углубиться в джунгли 20 километров, двигаясь в сторону Лантана. Значит, к концу командировки он был в 80 километрах от города. «Ладно, и что?» «Невозможно, чтобы он вернулся раньше, чем через неделю. Он мог сесть на самолет. В том районе никогда не было взлетной полосы. В машине у него ушло бы меньше 2 дней». «Тоже нет. Это было в сезон дождей. На сегодняшний день там проложили асфальтированную дорогу, но тогда были только латеритные тропы». «К чему ты ведешь?» Ирван решил бросить вызов. «Я не буду рассказывать тебе про джунгли. По таким тропам в сезон дождей больше, чем на 20 километров в день не продвинешься, даже если не учитывать поломок, поваленных деревьев и того, что в любой момент машина может забуксовать. Фарабо не мог быть в Лантана 30 апреля». Марван покачал головой и остановился, глядя на солнечные лучи, втягивающиеся обратно в тучи, как пальцы сжимающейся руки. «Это не он убил Катрин Фонтана», — заключил Ирван. «Ничего не понимаю в твоих россказнях». «А я думаю, наоборот, прекрасно понимаешь. Ты первым пришел к выводу, что Фарабо не убивал ту женщину. Я даже думаю, ты знаешь настоящего убийцу и в свое время покрыл его». Отец перевел глаза на море, на линию горизонта, суровый пейзаж, скалы и буруны, объединившиеся против ветра. «Ты говоришь о событиях, которым больше 40 лет. Существуют и сроки давности. Срок давности — это для судей, не для людей. В голове вспыхнула картинка. Холодильная камера клиники Ля Вале. Бессмертные клетки. Он не нуждался в жидком азоте, чтобы сохранить свои собственные. Кровь отца текла в его венах. Его азотом была ненависть. «Я взял отпуск», — продолжил он, — «и уезжаю в Африку, чтобы снова заняться делом Фонтана. Если ты сделаешь это, ты навсегда погубишь нас». «Кого?» «Меня, свою мать, своего брата и свою сестру. А если не сделаю, то навсегда погублю себя».